Вопрос. Почему в Писании встречаются разные имена 12 учеников? Ответ. Объяснение сему вы пытаетесь найти в том, что якобы у некоторых было по 2, а то и по 3 прозвища. Но истина состоит в том, что избрание учеников не предполагало обязательного выделения 12 основных из них, которые с начала свершения пришли один за другим. В первое время свершений пришли 14 учеников, среди коих еще не было тех, кто прибавился к ним на Тайной вечере. Ну а евангелисты, исходя из существования 12 колен Израилевых, постарались выделить 12 учеников, кои наиболее заметно проявили себя. Первым пришел Андрей. В прошлом жестокосердечный молодой человек, не знавший пощады, смелый и отважный, не ведавший страха. Но после встречи он постепенно стал более мягким, более восприимчивым к Слову Божьему. Вторым пришел Иоанн, а за ним и Петр. Петр не пошел за Андреем сразу. Долго терзали сомнения души его, ибо он не знал, что есть истина, что есть ложь. Долго он попрекал Андрея за слова его и, бывало, кидался с кулаками, но это не поднимало злобу в душе Андрея, ибо он познал Слово Божие. Однажды Петр согласился со словами Андрея и явился, дабы узреть учителя. Слова покорили сердце Петра, и он растаял, руки потянулись к учителю, и он обнял стопы его и припал губами к ним. Петр был тяжел на подъем, но тверд характером и целеустремленен, и ежели он поднимался, то его уже было не остановить. Он много ошибался, много путал, но все же и многое совершал. Следующим пришел Иаков, а пятым пришел Фома, Варфоломей. Фома не познал родителей своих, они умерли очень рано. Воспитывался он в семье другого человека, который любил его. Фома был в сердце своем открыт и мечтателен, всегда отзывался обо всех хорошо, несмотря на то, что многие причиняли ему боль. Неверие вкралось в его душу позже, когда он соприкоснулся со свершением. Многие сотворения смущали его, ведь он многого не знал. Шестым пришел Марк, в коем таились искорки ленности и упрямства, в то же время мог вспыхнуть и, забыв про себя, писать многие труды. Но это было после. А раньше он был в неведении, ибо не познал мудрости в сердце своем. Седьмым пришел Левей. Жизнь его впоследствии круто изменилась, ибо он однажды убил легионера. Сего не должно было быть, ведь он был учеником света. Но настал момент, когда черта, за которую переступать было нельзя, была перейдена. Однажды, дождливой ночью, он зашел в одну из харчевен, дабы донести слово до находившихся там и отужинать с ними за одним столом. Но разгулявшееся вино помутило его рассудок, и в пылких речах было затронуто имя Кесаря. Находившийся рядом легионер счел необходимым доставить его к властям, но сила воина была мала пред сильным Левеем. Своим могучим кулаком Левей обрушил удар на висок легионера, тот замертво упал. Сие вызвало переполох в харчевне, ибо за это грозила лютая смерть на кресте. Подчиненные силе крестьяне доложили о случившемся, и Левей был схвачен. Он был истязаем до беспамятства и молвил окровавленными устами: «Господи, за что ты мне уготовил сие? Неужели мало я страдал, побиваемый за слово твое? Нет у меня сил терпеть более, нежели смогу я вынести». И настал час, когда он испустил дух, не дождавшись креста. Отец Небесный пожалел сего отступившегося и простил ему во имя будущего сотворения, но он возымеет в себе страдания за умершего от рук его. За Левеем восьмым пришел Лука, девятым появился Максилиан. Он был потомком египетского жреца и женщины из Иудеи. Она была в полоне, когда родился сын, и он не знал свободы. Позже он обрел свободу, когда мать умерла. Юношей он воспитывался в семье рыбака, и его считали своим. Он немного говорил, но много слушал и шел за учителем до конца. Уже более зрелым мужем он доносил слово до ушей слушающих. Десятым пришел Захарий. Он постоянно, завороженно слушал слово. То открывался сердцем, то закрывался. Сомнения мучили его, и от всего он очень болел. Все это сказалось на его ногах, но он жил жизнью праведника. Одиннадцатым появился Матфей, постоянно тянувшийся вверх, впитывавший в себя все то, что слышал. Взор его был открыт и полон удивления от услышанного. За Матфеем пришел Самуил, Филипп. Он был арабских кровей, недолго жил и вскоре ушел из жизни в возрасте 18 лет. Его убили копьем, когда он заступился за молодого отрока, которого избивал римский легионер. Ну а 13-м пришел Иуда Искариот, за которым вскоре последовал Иаков Алфеев. Иаков Алфеев впоследствии был изгнан из поселения за несение ложных речей об учителе, за что был наказан позднее. Он так и не вернулся в общину, хотя много делал ранее во славу Божию. Симон Канонит и Симон Зелот, которые упоминаются в Писании, пришли несколько позже и уже присутствовали на Тайной вечере.